Глава 3. Бывший Бакаул хана Сартака, Сарыбуге, стоял на обрывистом берегу Итиля. Глубоко внизу, величественная и спокойная, катила, свивала в тугие жгуты свои волны река. Под синим небом, насколько хватал глаз, лежала степь в ярких цветах. От прохладного ветра клонились к земле высокие ковыли. Стремительные, как черные молнии, ласточки то взмывали в бездонную синь небо, то падали к самой воде. Сарыбуге неотрывно смотрел на волны великого Итиля. Душа его ликовала, но, глядя на неподвижную фигуру монгола, никто бы не угадал, какая буря чувств бушевала сейчас в нем. Неделю назад самые знатные и уважаемые люди подняли Берке на белый кашме. Он стал ханом Золотой Орды. Исполнилась его давняя заветная мечта. Новый хан сразу же послал к Сарыбуге своего человека. Толенгит, который пришел к Бакаулу, почтительно прошептал: «Великий хан сказал, что когда-то его брат Бату в пылу ярости велел казнить Бахадура Карабуге, храброго и верного воина Золотой Орды. Настало время успокоить его дух, и пусть для этого наша милость обратится на младшего брата погибшего, на единственного брата Сарыбуге. Я думаю», — глаза Толенгита горели завистью, — «хан сделает тебя управителем Аймака или назначит начальником тысячи». Тонкие губы Сарыбуге от воспоминаний растянулись в улыбке. Раскосые глаза превратились в крошечные щелки. Зубы хищно ощерились, и он негромко, хрипло рассмеялся. Бату отдал Карабуги на растерзание Орусуту. Нет, Сарыбуге ничего не забыл. Он не старая баба, выжившая из ума. Ведь это Берке предложил наказать брата 1000 ударами и говорил, что за его проступок Карабуге, как мусульманин, будет вечно гореть в аду. А разве 1000 ударов — это не ад? Нет, совсем не жалость проявил Берке. А как, с каким презрением смотрел тогда на брата Сартак? Разве все это можно забыть? Больше 10 лет пришлось ждать своего часа, прежде чем наступил миг мести. Нет, не ради застук Карабуги призывает его хан. Давно забыты подвиги брата при взятии Отрары и Харман-Кибе. Потомки Чингисхана крепко помнят только плохое. Не прошлое заставляет их быть добрыми. Все слова о подвигах Карабуги — это для Толенгита, чтобы он разнес славу о доброте хана среди людей. За сегодняшние заслуги должен вознаградить Берке-хан своего верного раба. Получив Золотую Орду, земли которой не обойти и за 6 месяцев, неужели хан не сделает его управителем улуса, равного 6-дневному переходу? Сделает, потому что Сарыбуге знает великую ханскую тайну. Лицо бывшего Бакаула вдруг побледнело, улыбка исчезла с губ, а душа наполнилась страхом. Сарыбуге услышал, как дрожит земля, как над степью катится зловещий гул. Он резко повернул голову. Гул ширился, рос, и привычное ухо монгола уловило топот копыт. Глаза Сарыбуге расширились от ужаса. Из-за крутой излучины Итиля несся прямо на него бесчисленный табун лошадей. Бывший Бакаул бросился к низине, где паслись треножные кони, и стояла его юрта. Там были его жена и 2 малолетних сына. Но путь оказался отрезан. И с той стороны, вздымая до неба пыль, сотрясая воздух тревожным ржанием, катилась живая лавина. Сарыбуге успел заметить, как мчится впереди табуна темно-чубарый жеребец Берке, никогда не знавший ни узды, ни волосяного аркана и легко справлявшийся с любым волком. Спасая уже себя одного, Сарыбуге снова побежал к обрыву, но бешено мчавшиеся кони были близко, и спасения не было. Монгол упал на колени, закрыл лицо ладонью. Широкогрудый, длинногривый жеребец Берке ударил его железными копытами. Тело Сарыбуги покатилось под ноги табуна. На том месте, где еще недавно стоял монгол, словно 2 реки встретились 2 полудиких табуна лошадей, принадлежащих хану Берке. И не было им числа. Шибая груди, кусая друг друга, яростно ржали жеребцы. Схрапывали кобылицы, жалобные голоса потерявшихся жеребят летели над степью. Потом оба табуна успокоились и бесконечным потоком медленно потекли на запад. Движение их было долгим. Только перед заходом солнца встретились табунчики. Они спешились, поздоровались, обнялись. Земля, где промчались табуны, превратилась в пыль, и ничто не напоминало, что еще недавно здесь стояла юрта и жили люди. Только главный ханский табунщик Салимгирей заметил то, на что другие не обратили внимания. В тот миг, когда лошади, подобно живой лавине, вырвались из-за излученной Итиля, ему показалось, что на высоком речном обрыве промелькнула крошечная фигурка человека. Он никому не стал рассказывать об этом, но утром поехал на обрыв. Салимгирея не подвели его острые орлиные глаза. На том месте, где вчера ему померещился человек, на разбитой в прах земле, табунчик увидел небольшой кинжал. Спрыгнув с коня, он поднял его. Ничего не смогли сделать копыта диких лошадей с прекрасной дамасской сталью и рукоятью, усыпанной мелкими алмазами. Салимгирей вдруг начал догадываться, почему Беркехан велел прогнать по самому берегу Итиля свои, не знавшие счета косяки. Любуясь яркой игрой камней, украшающих рукоять кинжала, он невесело подумал: «Видно, боялся тебя Беркехан, если решил растоптать твоего хозяина своими табунами. Хитер хан, коварен, жесток, если задумал для неугодного ему человека такую смерть. Недаром говорят, хан всегда умнее 40 мудрецов». Через несколько дней Салимгирей преподнес кинжал Беркехану. «Вещь дорогая, достойная только ханов», — сказал он. «Я нашел его на берегу Итиля, там, где прошли табуны». Хан, сощурив раскосые глаза, пристально посмотрел на табунщика. Он узнал свой кинжал, который много лет назад вложил в руки Сары-Буги, и объяснил, зачем он может понадобиться. «Значит, Бакаула больше нет. Ушла вместе с ним и тайна Берке. Навсегда. Для всех. Велик Аллах. На все его воля». Хан поблагодарил табунщика за дорогой подарок, а потом позвал визиря и велел ему назначить Салимгирея сотником.